Красноглазый дьявол. Арка 1. Попадание. Глава 1. О том, как я попал и попал капитально. Серега, ну что, ты как, идешь с нами завтра после экза? Медиана бывает лишь раз в жизни. Первая медиана, так точно, сказал Петр, мой, как бы назвать самого близкого человека ко мне с нашей группы, не являющимся моим другом. Ладно, пусть будет товарищ. Извини, Петя, но я не хочу. Нет желания, ответил я. Тьфу, сплюнул Петя. С тех пор, как подсел на это свое аниме, совсем разучился веселиться и жить. Фу, таким быть. Козлов, Збруев, а ну успокоились, прикрикнул на нас учитель анатомии человека, у нас тут консультация. Вы завтра сдаете экзамен по анатомии. Старая кошелка, да она по частям разваливается. Мысленно хмыкнув, я продолжил делать вид, что я помечаю какой-то вопрос в распечатанном списке вопросов. Так делают все в моей группе. Сергей Збруев. Студент второго курса физического воспитания. Родился я в простом городке и рос довольно физически развитым парнем. Что в итоге вышло? Я поступил в одну из миллиона юношеских спортивных школ, что расположены по всей территории нашей необъятной Руси-матушки. Выгляжу я заурядно, каштановые волосы и карие глаза. Мне 20 лет и ростом я, ну среднего, 180 сантиметров. Превалирующие направления, то есть секция, у меня был кикбоксинг. Но в процессе я походил на многие спортивные секции, естественно бойцовских направленностей. В итоге получилась сборная солянка разнообразных боевых стилей, как швейцарский нож, на все случаи жизни. Моя жизнь, она не содержала ничего незаурядного, я был обычным человеком-спортсменом, звезд с неба не хватал, всякие чемпионаты и медали были для тренерских любимчиков, которым я был что-то вроде спарринг-партнера, чтобы те не теряли набранную форму. Рос я во вполне себе обычной семье, мама, папа и два брата. Алеша, старший, грыз гранит физики. Вениамин, младший, грыз гранит пофигизма и проматывания родительского бабла и нервов. Закончил все классы, еле-еле, сделав упор на физкультуру и биологию и сходу откосил от армухи, как нынче модно, поступив опять-таки еле-еле в университет. Студенческая жизнь. Многие об этом писали, медианы, сессии, приметы, халява, жестокие и не очень преподы с их требованиями. Для меня это было еще и свободой. Да свободой, хотя общагу вряд ли назовешь землей обетованной для тех, кто алчит свободы. Ну точнее, она таковой кажется первые два месяца, пока не засрут соседи по комнате комнату, а Зинаида Петровна не пропарит этиловым спиртом каждый уголок, надеясь вывести тараканов. Жаль только, что на нее он не работает. С превеликим удовольствием я съехал с общаги на съемную квартиру, есть такой целый слой арендодателей, заточенных под студентов. Цены не самые высокие, универ в шаговой доступности. Первый курс пролетел, и именно на нем случилось два знаковых для моей жизни события. Первое, в мою жизнь ворвалась любовь, причем первое, я в школе как-то пропустил это странное чувство, несмотря на то, что знаменитое буйство гормонов меня таки окатило. Второе, я познакомился с японской мультипликацией, известной, как аниме, а также комиксами, мангой. Естественно, знакомство состоялось не сразу. Столкнулся я однажды на проходной с девушкой, таких называют поцелованные огнем, настоящая ведьма. Огненно-рыжие волосы, я бы назвал даже их красными, но они были именно рыжими. Наверное, все же цветопередача на краске волос у парней барахлит. Девушка была со средними внешними данными, но меня прошибло, и я заболел. Сначала искал больше встреч с Дарьей Никифоровой, затем последовали разговоры, комплименты. В итоге все срослось в нечто большее, мы начали встречаться. Первый секс, юношеский и быстрый. Именно Даша познакомила меня с аниме и мангой, она участвовала в каком-то конкурсе, создавала свою мангу, есть такие на Редманге, пару раз видел. Ну я и заинтересовался, а что это ты рисуешь? Раньше от меня эта великая художница свое увлечение скрывала, боясь, что я не так ее пойму. Все же у большинства людей к анимешникам предубеждения просто зашкаливающие. Ну а я глянул, началось все с Наруто и меня просто-напросто втянуло. Понеслось, Наруто, One Piece, Блич, стандартная тройка любого уважающего себя современного анимешника, затем знакомство с классикой, Dragon Ball и так далее. Меня интересовало все из жанра сёнэн, все же я кикбоксер, и уже на третьей серии Наруто я поймал себя на мысли, что изучаю не только сюжет, но и сами боевые приемы персонажей, а именно рукопашку. Я пересмотрел много тейплов с Дашей по вечерам, мы даже съехались. Первую половину учебы я активно зависал с новыми друзьями, бухал, веселился. С Дашей же, я остепенился, меня уже записали в пропащего человека. Петя, пожалуй, единственный, кто решил меня спасти и целый год меня пытается вытащить то туда, то сюда. Я уже давно забил на все эти отчаянные попытки спасения. И я не забил на спорт, я поддерживаю форму и учиться умудряюсь. Сносно. Даша, она уехала домой, на факультете дизайна, где она учится. Экзамены были раньше, а ее мать заболела, вот она и уехала, чуть освободилась. Что же мне делать? Ну, унывать мне точно не следует, потому что я наконец скопил на то, за что меня бы обозвали задротом. Хитрые япошки, им мало было манги и аниме, они и до игр добрались. Я купил PlayStation 4 и Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Поздновато, наверное, она 4 месяца назад вышла, но я просто хотел и все. Был солнечный день, ничто не предвещало беды. Я зашел в супермаркет электроники и подошел к продавцу-консультанту. «Добрый день, я заказывал товар, вот подтверждение». Я протянул смартфон с подтверждением, что мне прислали при заказе. «Да-да, ожидайте». Через 5 минут он заявился обратно. «Так, игровая приставка 1 штука, диск с игрой внутри коробки. Проверять наличие будете?» Еще с таким взглядом смотрит. «Нет, думаю, факт того, что ваш магазин такой большой, означает, что вы не будете вредить своей репутации обманом». Я оплатил покупку и пошел домой. Анатомия, я уже вызубрил ее от корки до корки. Естественно, не вызубришь тут, Даша лично надо мной с черпаком стояла. Все чаще она напоминает ревнивую женушку. Придя домой, я тут же переоделся в домашнюю одежду и пошел готовить. Дашу я бы назвал повелительницей черпака и кухонного ножа, а я — повелитель кипяченой воды и дошика, учитывая, что денег нет. Быстро поев, я пошел запускать плазму. Я не заметил испорченной погоды и, как выяснилось, это было моей ошибкой. Телек принял приставку и загрузил интерфейс. Регистрация заняла не больше 3 минут. Далее последовал запуск игры и первая батальная сцена — Синджу Хаширама против Учихи Мадары. 2 противоречивых персонажа, реалист и оптимист. Причем оба достаточно радикальны по своим взглядам, но если Мадара имел фактически фиксированный характер с эпохи воюющих кланов, то вот Хаширама рос в процессе. Мадару, как такового, сразу готовили в антагонисты, хоть он и сыграл по плану Кагуи, но было заметно, что его как бы намеренно ввели в произведение, чтобы показать такое зло. 1. Разнеся Мадару, я ринулся проходить игру. Сама сюжетка состояла из баталий. Ну это файтинг, вот приедет Даша и мы посражаемся вдоволь. Тем временем погода за окном испортилась. Я ринулся по пути Саске, и только я окончил последнюю баталию за Саске, как грянул гром и не сработал громоотвод. Иначе как объяснить, что из телека по мне шибанул нехилый такой разряд тока. В своей судьбе я не сомневался, хоть и пытался ее отрицать. Даша, я столького ей не сказал, она была для меня, пожалуй, как наркотик. И естественно я жалел о многом, хотя и понимал, что это бесполезно. Я плыл во тьме, и вдруг предо мной предстал свет, чистый комок света. Мне кажется, или он разумен, мелькнула у меня мысль. Ты недалек от истины, юноша, свет обратился в... Стоп, Хагорома от Сацуки? Ха-ха, я не Хагорома, но ты бы видел свое лицо. Тогда кто ты? Спросил я. Христиане зовут Богом, мусульмане Аллахом, греки Зевсом, викинги меня назвали бы Одином, а славяне Перуном. Ясно, значит, ты Бог, но для всех такой разный. Да, и мне вот стало интересно, Сергей, ты умер, и вопрос в том, что дальше у тебя в голове не стоит. Ад, рай, нет таких понятий. Это все сказки, я просто стираю память и отправляю на перерождение, вот уже несколько миллиардов лет. Но, понимаешь, миров множество, и я могу отправить тебя в любой, но при этом сотру память. И зачем ты мне это говоришь? Я говорю это каждому, кто приходит ко мне, точнее предоставляю выбор. Пред моим взором предстали 2 двери. Одна ведет к стиранию памяти и перерождению, а вторая – свобода, что ты выберешь. А что означает свобода? В чем она выражается? В том, что я, выбрав свободу, попаду в Бог. Я скосил взгляд на сгусток света, знает куда, и отвечу за свой выбор. Да, в этом и состоит суть выбора. Ты выберешь, но ты и понесешь ответственность. Я задумался, сколько моя душа переходила от тела к телу. Да бесчисленное количество раз я перерождался. Держу пари. Даша, что с ней? Ты волнуешься о девочке, которая даже не была рядом с тобой. Да нормально, живет она, тебя ударила молния. Между прочим, она обесточила весь дом, а там ваша сборная по футболу играла. А ну это хорошо, и выигрывала. Стоп, что? Мне чуть не разорвало шаблон. Пути Господни неисповедимы. Ну так что ты выберешь? Я призадумался снова. Сколько раз моя душа перерождалась? Десятки, сотни, тысячи, миллионы раз, и что я встречал? Новую жизнь. Я взглянул на другую дверь. Ладно, посмотрим, что это за свобода. Я сделал шаг в ее направлении. Изменить выбор ты больше не сможешь, уверен, разорвешь путь перерождения и все на этом. Я не замедлился и подошел к двери, открыв ее. Комнату затопил свет. Комок света витал в темноте, а затем засмеялся. Ахахахаха. Интересно, наконец-то появился хоть кто-то решительный. Интересно, комок посмотрел на душу, куда бы его отправить. Да, это интересная мысль. Свет затопил мой взор и спустя секунду все прояснилось. Это мальчик. Я оглянулся и тут мои легкие, а именно они это были, резнуло болью, и я заплакал. Передо мной были медики. Белый костюм с такой до боли знакомой эмблемой на лбах в виде протектора одной лиственной деревни в одной элементальной стране. Моя мать выглядела зрело, женщина, как я понял, за 35. Черные волосы и такие же глаза, заплаканные от родовых болей. Меня тут же положили к ее груди. Взрослый я, но тело то ребенка, на чистых инстинктах припало к соскам матери. Последней мыслью было: ну спасибо, попал так попал. Глава 2. Параметры. В детстве унизительной я считал опеку родителей. Все хотелось доказать, что я умею все, что я сам. Позже в юношестве многие что только не делали, чтобы доказать, что они умные, главные, все знающие. Унижение бывает разным, тебя могут обозвать несостоятельным. Во всем, работа, учеба, личная жизнь. Что же стало унизительным для меня, человека 20 лет в теле месячного ребенка? Ответ прост. Кормление грудью и хождение под себя. Я понимал, я знал, через это проходят все дети без исключения, но это мне не помогло. Я родился в мире шиноби, в мире, где дети-подростки ходят рука об руку со смертью, но эти воспоминания останутся наихудшими. Пока я не узнал точное время попадания, но ясно одно, учихи живы, учитывая, что я сам учиха, сиджи учиха. И тут я прозрел. Резня клана, устроенная Итачи, единственный выживший в виде Саски, отнесли меня домой. Никаких сведений оттуда я пока не вытянул, проблема состоит в японском. Может, я и видел парочку важных документов, но японский я знаю на уровне Ахая, Сайонара и Аригата. Первый пункт моего плана – выучить язык. Единственное, что я пока понял, так это то, что я родился зимой, временный промежуток для меня загадка, но мой чуткий слух все-таки уловил некоторые обрывки фраз. Сенса, война, вот только какая, точно либо Первая мировая, либо Вторая, либо Третья. Но никаких сведений по нумеровке войны мне пока не поступило. Дом, где я жил, был похож на усадьбу богачей. Определенно мои родители, не последние в иерархии клана Учиха. Моя комната представляла собой квадрат размером 7 на 7. У окна стояла односпальная кровать, в которой я пока спать не буду. Рядом с ней стояла детская люлька. В комнате находился плакат с эмблемой клана, он висел прямо над моей кроватью. Шкаф не был заполнен книгами и свитками. Бельевой шкаф тоже, скорее всего, пуст. По общей обстановке в доме я понял, что в доме нечто похожее на траур. Мать и дед носят черные одежды, оба выглядят хмурыми, у мамы еще такой пустой взгляд. Мы находились в гостиной, мама смотрела на фотографию мужчины, 20 лет и плакала, качая меня на руках. Деда дома не было. Дети такого возраста, как я, инстинктивно чувствуют состояние матери и вторят ей по больной части. Я же пытался как-то развеселить маму, но попытки гиблые. На фотографии на нас смотрел молодой учиха, аристократичная внешность, стандартные, по соске, майка, футболка, пэ-шорты, на правой ноге располагались ножны с кунаями. Видимо, это мой отец, или брат, или какой еще близкий нам родственник, который умер, судя по всему, на миссии. В гостиную вошел старик. Устало вздохнув, он плюхнулся на диван, взял какую-то книгу и начал читать. «Калытер пшжзот, а то ратышает пш». Вот ничего не понял, от слова совсем. Японский язык, вызов принят. Я тебя выучу, чего бы мне этого не стоило. А пока играем ребенка, я потянул ручки к старому человеку. Он накатил меня полным серьезности взглядом истинного аристократа. Он был в возрасте, или стар, на вид лет 50, может больше. Волосы уже блестели проседью. Старик смотрел серьезно на меня пару секунд. Произнесла женщина, глядя на мои попытки достучаться до старика. Он фыркнул и взял меня на руки. Пофабаучиха, ничто так не ранит сердце родителя, как гибель его ребенка. Абаучиха, один из семи старейшин клана Учих, знал об этом не понаслышке. Его жена Аризу Учиха, и он были сведены династическим браком. Их брак не был результатом любви, скорее браком по расчету. Как иначе можно назвать брак, когда 40-летнего мужчину женит на 15-летней девочке? Будучи сыном старейшины клана, он был гением, конечно, до Мадары ему далеко, этот человек, монстр, он сам видел сражение Мадары, но Эба тоже был силен. Результатом их брака стал его гордость. Акихика Учиха мог стать следующим главой клана. Выбор главы клана проводится среди наследников семи старейшин, каждый раз, когда гибнет текущий глава, или уходи в случае с Мадарой. Акихика был непревзойденным гением. У него было все, большой резерв чакры, идеальный контроль. Он рано пробудил Шаринган и к 13 годам стал обладателем его завершенной, трехтомойной формы. Акихика был светом в его жизни, как и в жизни его жены, Аризы. И вот 2 месяца назад он погиб на миссии. И в Агакуре, и их фирменная взрывная глина. Из их жизни исчез свет, исчезли надежды и амбиции Аба на политическую власть, да что там, исчез тот, кого он любил всем сердцем. Его жена Аризу плакала в прямом смысле кровавыми слезами. Из-за стресса ей даже сказали, что возможен выкидыш. Слава Ками пронесло, его новая надежда, второй сын, Сиджи родился без проблем. Его имя означает «второй сын», на него изначально он не возлагал надежд, но теперь он приложит все усилия, чтобы воспитать из него гения, что превзойдет своего брата. Или также умрет и одна из семи главных семей Учих, канет в небытие. Его 3 брата погибли, и только один оставил после себя дочь, 3-летнего возраста, Микото. Аба вздохнул, войдя в дом, снял сандалии и прошел в гостиную. Аризу сидела с Сиджи на коленях, однако ее взгляд был расфокусирован. Она смотрела в сторону фотографии Акихика, из ее прекрасных, черных глаз лились слезы. Поздоровавшись и открыв книгу, Аба начал чтение. В последнее время он подсел на различные философские рассуждения о жизни шиноби. Сиджи был очень активным для своего возраста, он активно пытался привлечь внимание матери, но та лишь гладила его по голове, заметив его, мальчик потянулся своими маленькими, пухленькими ручками в лицо. «Какой приставучий ребенок», — серьезно сказала Аба. Аризу будто очнулась ото сна, она взглянула на сына, затем на него. «Возьми его на руки, он твой сын», — ровным голосом произнесла она. «Никто не смеет говорить на «ты» со старейшиной клана Учиха, Аба Учихой», также известным, как Огненная Смерть, за его мастерство в техниках стихии огня. Никто, кроме его жены, ну еще его сына, когда он научится говорить. ХМФ, хмыкнул Аба и взял ребенка на руки. Ребенок оказался очень активным и быстро начал изучать своего отца, руками трогая его лицо. Ай, палец мальчика угодил ему в глаз, жалкий мальчишка, строго произнес он, это война. Никто бы не поверил, что этот смеющийся старик Аба, вечно серьезный, вечно спокойный мужчина, который прошел через 100 сражений, видел сражения Мадары и Хаширамы еще в бытность воюющих кланов, а ведь ему самому тогда было лишь 10 лет. Элитный Джонин Канахагакури отвлекся от мрачных дум. Акихика мертв, его жена тоже это скоро поймет, однако он также понял, что не стоит зацикливаться на горе. У него есть еще один сын, и он приложит все усилия ради того, чтобы он вырос сильнейшим и лучшим, даже если это будет означать возвращение жесточайших и ужаснейших тренировок его клана. Аба вернул ребенка Аризе и встал. «Куда ты?» – спросила Ариза, приняв ребенка и оголив грудь. «Видимо, собирается его покормить. В питомник Инузука. Хочу, чтобы у нашего сына была компания». «Это хорошо», – сказала Аризу, улыбнувшись. Из-за высокомерия Акихика плохо сходился с людьми, пес же поможет раскрыться социальным навыкам Сиджи. «Да», — мрачно сказал Аба, — «это хорошо». Наивная женщина, пусть Аризу и была джонином, но она не знает всю ту историю клана Учих, что была до образования Конохи. Как пробуждали Шаринган их предки, как его пробудил сам Аба. «Дети всегда верят во свет во всем мире». Аба не занимался особо с Акихика, мальчик и так был гением. Сейчас же он не знает степень гениальности Сиджи, но знает одно, не имеет значения, насколько он гениален, Аба вырастет из этого маленького комка лучшего шиноби клана. Йенг Пофабаучиха. Через 3 дня у меня было обследование в госпитале и какое-то странное обследование. Меня занесли к врачу. Тот опять на какой-то белиберде сказал следовать моей матери за ним. Меня занесли в большой зал. В центре был нарисован круг, исчерченный вязью печати. Фуиндзюцу – отличительная черта клана Узумаки. Кстати, об этом клане, врач обладал красными волосами, что делало мое предположение и принадлежности этого человека к соответствующему клану. Узуши Агакури пока не уничтожили, или уничтожили, а это беженец. Он старик, ему лет 100 на вид, скорее всего Узушия, пока, цело. Меня положили в центр печати, скрипнула дверь, вошел тот самый дедушка Учиха, от третьего лица. Какеру Узумаки снова заказали измерить потенциал шиноби у ребенка. Учихи, один из старейшин клана, Аба Учиха и его жена, Аризу Учиха принесли своего второго ребенка, Сиджи. Мальчика положили на печать и ее активировали. Печать засветилась и мгновение спустя все об этом мальчике, включая резерв, предрасположенность к стихиям, возраст, физическое состояние и умственный потенциал перекочевало на специальный свиток. КХМ, кашлянул старый Узумаки, что я могу сказать? Предрасположенность, огонь и молния. Мальчик здоров, резерв чакры, средний по вашему клану. Родители внимательно слушали старого Узумаки. Далее, Кираку-ки развита для его возраста и стабильна. Вот что удивительно, так, родители вслушались, стоимость процедуры просто заоблачная. Рекомендации Какеру Узумаки всегда правдивы. Каждая деталь поможет стать их ребенку сильнее, закрыв слабости. У вашего ребенка аномально большое количество духовной, просто невероятно огромное. Это ваш сын, согласно результатам анализа, просто количество его духовной энергии таково, что даже некоторые нары вам позавидуют. У него будет невероятный талант в ниндзюцу и гендзюцу, идеальный контроль чакры, но вместе с этим есть и минус. Минус, спросила бы, да, с таким балансом духовной энергии с телесной у этого мальчика может быть недоразвитие тела, у него может быть слабо развитое тело, что в ближнем бою, фактически приговор. Хотя, с таким контролем он сможет усилить свое тело чакрой, как некоторые синджу, но чакры у него немного, так что, мои рекомендации, развитие тела, комплекс упражнений и диету я вам пропишу. Начнете с 3 месяцев. Каждый год заходите и приводите его ко мне на обследование, я буду составлять комплекс и диету. Наша задача и ваша задача, выйти на соотношение хотя бы 40 на 60. Начинать надо сейчас, пока ребенок растет, начнете позже, перекос закостенеет и все. У меня, к примеру, перекос в сторону телесной энергии, как и у всех Узумаки, но мой отец не уделял внимания моим тренировкам по поднятию духовной энергии, поэтому в ниндзюцу, кроме клановых хидзюцу, я слаб. Вы меня поняли? Аба прикрыл глаза, затем наконец взглянул на старика и сказал: «Ясно, полагаемся на вас». Какеру кивнул и они пошли в его кабинет. От третьего лица завершено. Спустя 4 года, японский мне покорился, в связи с чем я смог наконец собрать все необходимые сведения. Первое, аниме и манга, фуфло. Реальная жизнь оказалась куда прозаичнее. Есть клан Учиха и в нем есть 7 основных семей, ни там не показали это. Я принадлежу к одной из основных семей и могу в будущем претендовать на место главы клана, если не погибну, как мой брат в 20-летнем возрасте. Второе, по родителям. Этот старик, мой отец, Аба Учиха, а женщину зовут Аризу. Родился я 15 февраля, а время рождения, примерное детство Минато Намикадзе. Я помню, что Фугаку Учиха, отец Саске, был на 9 лет старше Минато, и вот совпадение, я видел Фугаку, ему 8 лет. Время попадания ясно, теперь осталось решить, что дальше. Через примерно лет 30 с лишним, Итачи вырежет клан Учиха, и погибнут все, кроме Саске. Варианты действий. Первый, Нукинин. Бежать куда подальше. Плюсы, я выживу. Минусы, статус Нукинина и выжившего Учихи, на меня кинутся, защиты клана не будет и где-нибудь меня прирежут и заберут глазки. Второй, глава клана. Как сын одного из старейшин, я могу стать главой клана Учиха и предотвратить. А что я предотвращу? Попадание Обито к Мадаре. Тогда была Третья мировая война, шиноби многих разбросали по разным направлениям. Да и не попадет Обито, попадет кто-то другой. А вот это уже реально проблемы, способности Обито известны. А вот способности Учихиха я узнать смогу лишь в бою. Может, я сражусь с Итачи и Обито, как глава клана, и отобью нападение. С одним я, может, и слажу, благо способности обоих известны, и я смогу стать довольно сильным к тому времени, но вот с двумя за раз, без вариантов, я трезво оцениваю свои шансы на сражение с двумя сильными нукининами. У того же Фугаку может и был шанс выстоять и убить Итачи, но был же еще и Обито, а подстраховка в виде корня от Ганза, он ведь тоже был за вырезание клана. Вариант третий, все на самотек, жить для себя и спокойно упасть на меч Итачи, или подохнуть еще раньше, отметаем. Ну и вариант четвертый, сломаем канон тотально, Хокаге. Помнится, Обито мечтал об этой должности, выходит и мне придется мечтать о ней, только теперь у нас нежелание стать сильнейшим или величайшим. Вопрос в банальном выживании. Решено. Четвертый вариант основной. Второй. Побочный. Познакомился я также с Учихой Микото. Оказывается, мы родственники. Она мне двоюродная сестра. А еще в будущем она мать Саске и Итачи. Микото оказалась очень спокойной девочкой. Даром что Учиха. Она активно принимала участие в моем взрослении и учить пыталась языку. Еще мне подарили щенка, которого я назвал Рей. Собака, я не смыслю в породах. Просто песик. С Реем мы подружились, он всегда сопровождал меня. В год меня начали тренировать. Отец позже рассказал мне о моей проблеме. Как он признался, он посчитал, что я пойму и я понял. Я начал качаться, мне надо выправить баланс. Знания прошлой жизни подсказывали упражнения, ну и родители подсуетились и тоже нашли мне настоящий комплекс упражнений. Я рос и активно тренировался и в 3 года стал свидетелем ссоры. «Нет, он не пойдет в академию раньше времени», — сказала мать. «Ты уже угробил Акихика. Я не позволю угробить Исиджи». Но Аризу упорствовал отец. «Думаю, стоит пояснить. За 4 года я зарекомендовал себя очередным гением. Хотя физическое развитие у меня отставало, я упорно тренировался, но уметь выделять чакру и выполнять академические задания на контроль чакры в 4 года. Отец решил выпендриться. Мой брат пошел в академию в 6 лет». Хотя туда поступают в 8 лет, хотя есть гении, что поступают и раньше, вот они ссорятся, отец хочет отдать меня туда в 6 лет, мама, папа, не ссорьтесь, сказал я все сказала Учихаба, резко сказала мать, разливая нам пищу, я не отдам своего ребенка туда так рано, я хочу, чтобы у него было нормальное детство, Аба только вне дома был суров, здесь же он был, под каблучником, дело в том, что я понял, что мой отец испытывает вину перед моей матерью, ему было 40 лет, когда он на ней женился, а ей было лишь 15. Первая жена моего отца была его ровесницей, она погибла, когда ей было 30 и обозагнулся и как бы исчез от мира. Тогда его отец, видя состояние сына, ничего более лучшего не придумал, женил своего старшего сына на дочери своего друга, Аризу Учихи. Разница между ними была аж 25 лет. Неравный брак, но Аба испытывал вину перед Аризу. Сейчас она женщина, ей 36 лет, но ее красота ни капли не увяла с возрастом. Смотря на нее я понял, что легенды про Елену Троянскую и войну за нее могли иметь реальную основу. ХМФ, только и смог выдавить на спич моей матери отец, так и быть. Но он повернулся ко мне, это значит, что я буду тебя тренировать. Раз ты не будешь учиться в академии, тогда я буду тебя учить. Превосходно. До этого мне только давали тренировки на тело и на контроль. Про мой контроль только глухой не слышал и слепой его не видел, а так уже все знают про будущего гения ниндзюцу в клане. А отец, он лучше всех сможет обучить меня, так я считал. Все пройдет легко и идеально. Как наивно я полагал, что все будет легко. Это настоящий ад. Глава 3. Тренировки. Сиджи, меня толкнули в бок. Сиджи, просыпайся, пора завтракать. Ну мам, ну еще 5 минуточек, зевнул я. Сиджи Учиха, я тебе не мама, это раз и два, тебя зовут завтракать. Вот так нагло меня растолкала Микото Учиха. Моя двоюродная сестренка старше меня на 3 года и уже скоро пойдет в академию ниндзя. Вообще с момента гибели младшего брата моего отца она живет с нами. Ее бы уже впору было бы назвать старшей сестрой, учитывая ее заботу обо мне. Насчет ее самой у меня двоякое ощущение, есть шанс ее убрать и тогда не будет Итачи, вырезавший клан. Но не будет Итачи, будет кто-то другой. Сдан застанется найти Учиху и промыть ему мозги с детства. Детям легко внушить правильные мысли. Мой мозг разработал еще один вариант. Можно стать главой клана и жениться на Микото. Тогда неважно, как я назову ребенка, хоть Мадарай, хоть Рикуда, действовать, как Итачи он не станет, уж я прослежу. Но и тут опять заморочка, да Итачи не будет, но может появиться еще один Учиха. либо кто-то еще среди корня. Есть много талантливых боевиков, что смогут дать жару любому из семи старейшин клана Обито. Я не знаю, смогу ли я спасти его от падения во влияние Мадрейзицу. По факту я все же решил пустить с ним ситуацию на самотек. Канон знаю, его способности тоже. При должном обучении я стану даже сильнее его. Ай, меня взяли за щеки и растянули их в разные стороны. Микото, Сиджи-кун, я сказала, тебя зовут вниз. Если еще раз тетя Ризу напомнит мне, что я должна позвать тебя вниз, я тебя прикончу. Хорошо, хорошо, иду, Микото-сан. Я встал и оделся. Моя одежда была учиховским стандартом. Я носил черные шорты, черную майку, футболку с гербом нашего клана. Вообще Коноха – довольно теплое место, даже зимой здесь температура падает лишь к 10 градусам, а летом печет так, что мама не горюй, почти каждый день по 30 градусов. Для меня, человека, не привыкшего к такому солнцепеку, жившему большую часть жизни все же больше в северных широтах, это было адом. Но вот тушка Сиджи оказалась приспособленной к такому. Дело в том, что он здесь родился и ему было нормально, так что тело чувствовало себя хорошо, а вот моя личность ощущала некий дискомфорт и диссонанс. «А, Сиджи-чан», — сказала мне мама, — «завтрак готов». Я кинулся на мамину стряпню. Каждое утро у нас разнообразные овощи и мясо. Вообще мясом меня подчуют чуть ли не насильно, как-никак надо развивать телесную энергию. А мамина готовка всегда самая лучшая. «Твой отец сказал, что сегодня на нашем четвертом полигоне начнет твои тренировки», — сообщила мне мать, — «и не опаздывай, оба очень педантичен». «Хорошо, мама, тренировки детей в кланах начинаются в разное время. Курама, к примеру, тренируются чуть ли не с пеленок, как и Инузука. У Учих тренировки начинаются в 6-7 лет, хотя концентрация гениев у Учих зашкаливающая, так что нередко дети начинают свои тренировки с 4-5 лет». Позавтракав, я выбежал из дома. Контроль чакры у меня таков, что некоторые чунины могут убить, чисто из зависти, так что моя тренировка будет состоять из банального кача физухи. Мои знания из прошлой жизни помогут мне развить тело, ну и комплекс зарядки, который каждый год разрабатывает мне старик Узумаки, тоже поможет. С 5 лет я начну носить утяжелители, согласно его программе. Текущий баланс 80/20. Вообще, почему важно выправить баланс энергии? Все предельно просто. Все техники ниндзюцу создаются из чакры. Чакра есть смесь духовной и телесной энергии, и смешиваются они один к одному. И вот какая загвоздка: из 80 частей моей духовной энергии в чакру преобразуется лишь 20, потому что только 20 частей телесной энергии может взаимодействовать с духовной. Таким образом, чакра у меня меньше, чем могло бы быть. А если бы я не родился в аристократии, ну тогда бы я бы жил с перекосом до конца жизни. Львиная доля всех шиноби так и живет. Только аристократы могут позволить себе дорогостоящие в составлении тренировки и диеты по выправлению баланса. Верно, Рей, тяв, игриво тявкнул генератор моего хорошего настроения и завилял своим милым, пушистым хвостиком. Шерсть моей собаки была белоснежно-белая. Его взял на попечение еще мой отец, когда я родился. Забрал он у Валера Инузук, Нинкина, то есть собаку, способную к абсорбции и выработке чакры. Инузуки никогда не отдадут, но у Нинкинов есть некий процент брака при рождении щенков, получаются собаки, не способные к созданию чакры. Таких псов Инузуки продают. Мой Рей именно такой. Пес ничем не отличался от обычных собак земли. Мне было с ним всегда весело, он вносил толику радости мне, человеку, который был вынужден с детства развиваться и ничего более, подстегиваемый желанием изменить давно известную историю и при этом не умереть. Ну что, куда пойдем? Может, к озеру, в парк, или заберемся на скалу Хокаге? Тяв, тяв, тяв. Ясно, это можно интерпретировать туда, туда и туда. Я взглянул на небо. Солнце все еще было на восточной стороне небосклона. Значит, до 3 часов дня еще далеко. Что же, двинули. Я занимался простейшим способом, пробежкой. Узумаки рекомендовал мне бегать всегда, и пес мне в этом помогал, всегда бегая рядом со мной. Это же те парни из 5-го приюта. Проорал один из мальчиков: народ, ща будет драка. О, это трусы из 7-го. Мочим их. Здесь собралось примерно мальчиков 20 разных возрастов и комплекций. Из чего они мутузят друг друга? Спросил я сам себя, добежав до пустыря. Я сидел, прислонившись к стволу дерева и гладил Рея. Черт, сколько бы я ни тренировался, все мало, я пробежал всего 2 километра, а одышка такая, будто все пять. Хотя, может, я много требую у четырехлетнего мальчика, в любом случае. Настоящая юношеская драка, во имя силы юности. Вашу мать, это же Майта Дай, легендарный Генин Тайдзюцу. Ему сейчас не больше 12 лет, хотя фирменная прическа под горшок и зеленая одежка уже при нем. Он, пока не Генин, повязки нет, но физическая форма отличная. Майта Дай, яркий пример перекоса энергии у него, по сведениям, которые привел в пример нам старик Узумаки, больше 90% телесной энергии. Что имеем в итоге? Гений Тайдзюцу, что в будущем сократит количество мечников тумана и сам погибнет. Зеленый зверь влетел в драку, сходу раздавая тумаки обеим сторонам конфликта. «Не будешь учувствовать?» – спросил я у желтоволосого мальчика, 4 лет на вид. Он стоял и не отсвечивал за деревом. «Там, между прочим, твоим друзьям прилетает. Они выиграют в любом случае», — сказал мальчик. «Я Минато Намикадзе», — он протянул мне руку. «Сиджи Учиха», — я пожал руку будущему Хокаге. «Некоторые Наруто-фаны после такого не мыли бы ее вплоть до смерти. А, можно погладить», — он указал на Рея. «Гладь». Рей, как будто понял, что сейчас будет, припустил свою голову под руку Минато. Минато поглотился процессом поглаживания пса. Ну а я наблюдал за дракой. В ходе сражения победила дружба, просто все три стороны конфликта рухнули на землю. «Ладно, Минато», — сказал я, — «приятно было познакомиться, может еще увидимся, мне пора на тренировку». «Рей, пошли», — и я припустил в сторону полигона Учих. «Действительно пора». Краем глаза видел, как Минато пошел в сторону своих друзей из пятого приюта, видимо хочет помочь им в транспортировке. «Отец, я поклонился», — как мне велел церемониал, ты хотел провести тренировку. Да, думаю, ты понял, хмуро сказал он, твой потенциал в ниндзюцу и гендзюцу огромен, но вот тайдзюцу – ноль. Из-за этого я несколько лет, думаю, вплоть до академии, будут учить тебя стилю Учих порхающий феникс. Наш стиль предполагает сражение с шаринганом, но вот удары ты можешь выполнять и без него. Стиль делает акцент на скорости, уклонениях и контратаках. Параллельно мы разовьем твое тело, и с твоим талантом в ниндзюцу и гендзюцу, а также в битом стиле Учиха, ты вполне сможешь стать сильнее, чем Акихика, сынок. Мне мама говорила, ты хочешь стать Хокаге, верно? Мне не интересно зачем, что, как и почему, долг меня, как отца, вбить в тебя мои знания ниндзя. Для начала начнем изучение движений тайдзюцу. Следующие 3 часа он показывал мне различные ката стиля Учих. Вопреки моим ожиданиям, огненному шару он учить меня не стал, пояснив, что, пока я ребенок, я должен успеть выправить баланс энергии. Домой я заполз, отец не ведал пощады. Часть меня была ему за это благодарна, явно понимая, что я таким образом стану лишь лучше. Я уже хотел подчиниться чертовой гравитации и упасть прямо на порог, как меня на спину взвалила Микото. «Дядя Ба, не ведает жалости к тебе, Сиджи-кун», — сказала Микото и заботливо отнесла меня в душ, который я с горем пополам принял. На кухню, к ужину я тоже полз. Год спустя, так и начались мои будни, отец уделял мне все больше и больше времени, вбивая в меня свой опыт, сначала по тайдзюцу, затем мы перешли к метанию звездочек, то бишь сюрикенов и кунаев. У Учих есть даже свой стиль метания оружия. Правда, он рассчитан на активированный шаринган, но элементы по типу. Движение кисти рук и тела я выучил и заучил, теоретически и практически. Минато, я сдружился с кандидатом на пост Хокаге уже как год, как жизнь. Все в норме, Минато отвлекся от свитка с теорией чакры, что я ему дал на время, почитать. Ну что, все, как обычно. Минато устроили темную в приюте, в его группе прознали, что он дружит с клановым выродком Учихой, да еще и сыном старейшины клана. Надо отдать ему должное, даже после общей поруки, он от меня не отвернулся. Все дело в философии. Минато оказался гением для своего возраста, его родители погибли на войне, и он любил порассуждать на такие темы, что некоторые старики бы не осмелились говорить об этом, ну а я умело поддерживал разговор. Минато встал. Вот уже полгода, как мы активно бьем тренируемся в тайдзюцу. Уличный стиль против стиля Учихи, он не подойдет тем, кто не активировал шаринган. Без активированного шарингана стиль тайдзюцу Учих неэффективен, да я могу выполнять красивые движения, но толк от него будет лишь в случае активации шарингана. Начали. Я атаковал сразу с правой руки, он заблокировал удар, Тут же последовала его контратака. Я увернулся и выполнил подсечку. Минато подпрыгнул, пропуская мою ногу под собой, и сделал попытку правой ногой ударить меня в голову. Я заблокировал его ногу рукой. Блок. Еще блок. Уклонение. Я смещаюсь прямо под Минато, который был все еще в воздухе, и делаю попытку достать его в спину. Мой удар прошел. Параллельно я почувствовал боль. Бубенцы. Уличная драка. Не ведает пощады, и Минато так и не избавился пока от стиля уличной шпаны. Хотя он сам упал на спину и проиграл мне. Через боль подаю ему руку. Отлично сражался. Ты тоже, Сиджи. И прости. Извинишься перед моей женой лет через 20. Ахахахаха. О, а тебе не пора на тренировку с отцом? Очнулся он. Действительно, я сегодня проспал лишние 2 часа. Ну, точнее, я медитировал и делал некоторые эксперименты по пробуждению Шарингана. Просто гонял чакру к глазам. Ничего кроме боли и крови из глаз я не заработал. Видимо, Шаринган пробуждается как-то иначе. Поймал себя на мысли, что некоторые части и особенности Наруто я не знаю. Ну, я все же за боевкой больше следил. Ладно, пора к отцу. Отец встретил меня хмурым взглядом. Опять крутишься с тем беспризорником. Минато, мой друг, отец. Он взглянул на меня строго, меня даже прошибло от страха. Рей вжался в землю, чуть поскуливая от страха. Обаучиха вне дома, монстр. По мастерству огненных техник он сделает даже Мадару. Хорошо, дружи с кем хочешь, но помни, кем ты являешься. Надеюсь, ты не принесешь ему всю библиотеку учих в будущем. Он как-то прознал про тот свиток. Абасан, на площадку пришел Фугаку Учиха. Он поприветствовал моего отца, поклонившись, и встал рядом с ним. Хорошо, пришли твои результаты. У тебя баланс 75/25. Неплохо, но мало. Какеру посоветовал мне новую методику. Суть состоит в том, чтобы полностью опустошить чакру, доведя человека до чакры истощения, а затем заняться физическими нагрузками, подстегивая телесную энергию к увеличению. Методика проверена и действенна, сказал отец. Фугаку недавно освоил ряд ниндзюцу нашего клана, и он поможет с ними тебе. Огненные техники в 5 лет рано, но так как тебе необходимо тратить чакру, то, пожалуй, совместим изучение техник и тренировку телесной энергии. Фугаку, приступай. Отец скрылся в Шуншине, а Фугаку хмыкнул. Хаймеф, заниматься с ребенком, надеюсь, ты стоишь того, а гонору у предполагаемого главы клана больше, чем его рост. Итак, основная техника огня учих, катон, гакакию но дзюцу, ручные печать знаешь? Я знаю все основные 12 печатей, выучить их было той еще морокой. Учить меня заставили их год назад, и теперь я могу складывать их, не быстро, я быстрее чакру прогоню по телу, но сложить их могу спокойно. Знаю, не зазнавайся, все в твоем возрасте из учих их знают, значит запоминай. Змея, баран, обезьяна, кабан, лошадь, тигр. Он подошел к пруду с водой и, катон, гакакию но дзюцу. Он выдохнул огненный шар, который держался пару секунд у его рта, а затем испарился. У техники есть 2 варианта использования. Первый, ближний, пользователь не выпускает шар, а удерживает его у своего тела. Мастера ниндзюцу способны продержать его около 20 секунд перед собой и испепелить любого, кто близко подойдет к ним. Второй вариант, запуск шара вдаль. Для обоих вариантов важен контроль чакры. У учихон всегда был на высоте. Осваивай технику, как почувствуешь чакроистощение. Твой отец просил передать тебе, чтобы ты занимался по стандартной форме развития тела. Если освоишь эту технику до конца, позови меня, твоего отца скоро отправят на миссию клана, и он не сможет тебе помочь, а вот я научу тебя еще парочке техник. Я кивнул Фугаку и пошел к пруду. Тренировка моей первой техники началась. Глава 4. Все лучшее позади, все худшее впереди. Я стоял на помосте, что возвышался над водоемом. Змея, баран, обезьяна, кабан, лошадь, тигр, катон, гакакию но дзюцу. Полыхнул слабенький шарик и тут же исчез, испарившись. Какого фига? Ну и где мой талант в ниндзюцу? Я же обладаю контролем и все такое. Сейчас у меня цель – растратить чакру, а затем сдохнуть от физкультуры, но технику все-таки хотелось бы освоить. Просто потому, что мне нужно стать сильнее, и каждая техника, каждая особенность – ступенька к силе. Катон, гакакию но дзюцу. Опять я сделал попытку использовать технику, и опять шарик, который испарился за какую-то долю секунды. Зараза, у Итачи она вышла с первого раза, из чего я решил, что раз меня назвали гением, то таковым являюсь. Хотя тот старик лишь говорил о моем потенциале, как гения, то есть гипотетически я могу стать гением и сильным, если не сильнейшим. А что выйдет в конце, хороший вопрос. Моя цель, пост Хокаге, для этого надо стать сильнейшим и хорошо показать свою силу. Но спасет ли это Учих, и вообще стоит ли их спасать? Резня клана, результат нападения девятихвостого и амбиций Данзо Сабито. Что получил Абито? Кучку шерингенов и Итачи в качестве члена Акацки. Хотя последнее, спорный момент, в первую очередь он был шпионом Конохи. Что получил Данзо? 10 шерингенов в правой руке и шеринган Шисуи. Ну еще он устранил гипотетическую угрозу Конохи в виде взбунтовавшихся Учиха. Они действительно думали о бунте, учитывая, что некоторые обвиняли Учих в трусости, а некоторые, знающие силу Мадары, в том, что это Учихи подчинили Хвостатого. Как итог вышло то, что вышло, красноглазых устранили. Катон, Гакакию Нодзюцу, да получись ты наконец. Еще 3 попытки и я почувствовал чакроистощение, пора приступать к физкультуре, нацепив дополнительные утяжелители, основные я и так ношу. Я начал пробежку с прохождением полосы препятствий, затем подтягивание, отжимание, пресс. Самое неприятное ощущение в процессе физических занятий – предел. Предел, который ты преодолел и ты ощущаешь, как твои мышцы рвутся, чтобы затем организм создал новые, более мощные части тела. У шиноби еще таким образом и раскачивалась телесная энергия. Телесная энергия, энергия тела, мышц, то, как ты развил свое тело. Духовная энергия, энергия разума. Ай, я вскрикнул, мои руки кольнуло болью. Все же 5-летнему ребенку пытаться осилить свой вес, плюс 10 килограмм на перекладине, не самая приятная ноша. Я подтянулся 10 раз и спрыгнул на перерыв. У меня стандарт, 10 по 10. Итак, вернемся к моим размышлениям. Обязательно ли становится Хокаге и стоит ли спасать Учих? Кто для меня жители деревни? Левые жители деревни для меня никто. По сути, я не родился в этом мире изначально. Я попаданец, я пришел из другой страны, даже мира, физически, это не моя родина, как деревня, так и клан. То есть объективных причин спасать их у меня нету, по крайней мере таким способом, становясь Хокаге. Хокаге, вариант как спасти клан и вариант неплохой, нет, он отличный, но что это принесет конкретно мне? Удовлетворение? Навряд ли, больше мне удовлетворение принесет жизнь, которую я рискую потерять в процессе становления шиноби. Сколько клановых и бесклановых мечтают стать Хокаге и сколько из них не доживают и до звания Чунина. Более того, Хокаге, лучший убийца селения, это значит, я опять прыгнул на перекладину, мне придется убивать. И опять-таки ради чего? Ради мечты спасти клан родные люди, из которого для меня 3 человека и это на 200 соклановцев. И спасти его от деревни, точнее от 2 безумных маньяков-радикалистов, один из которых решил, что Учихи опасны и Конохи не нужны, а второй, прямой виновник резни, не справился с потерей любимой. Поступки из чистого альтруизма приведут меня на плаху, на острие меча Итачи или еще чьего-то. Я спрыгнул, отдышавшись. Так что же мне делать? Отказаться от силы шиноби? Однозначно нет, эта сила может быть полезной в мире силы, она все решает. Так что я буду стараться стать сильнее, изменится лишь подход, теперь мой основной приоритет не спасти клан, а выжить самому. Эгоистично, но ведь клан для меня, лишь биологическая принадлежность, ментально я даже не принадлежу этому миру. Мечту стать Хокаге я все же не отмел, найдя новое оправдание для себя, не спасение клана, а самоутверждение. Смысл во всей той силе, все же дурь из меня не пропала, я всеми силами постараюсь стать Хокаге, но буду думать уже более практично. Если Хокаге станет все-таки Минатой, повторится канон с его смертью и нападением Девятихвостого, я прекращаю все попытки альтруизма и сматываюсь на второй континент. Совесть моя будет чиста, мать я возьму с собой и позабочусь о ней, а отец, ничего личного, но лишь Узумаки здесь по 100 с лишним лет жить способны. Закончив комплекс упражнений, я пополз домой, хотя мне еще помогал Рей. Вот кого стоит спасать, так это Рея. Как сказал один американский журналист, если в раю нет собак, то я хочу попасть туда, куда уходят они. Рей не предаст, я уверен, он не Нинкин и его ценность не такая, как у инузуковских псов, но он ценен, как друг. Тяв, тяв, как бы говоря, мы дома, возвестил Рей. Ко мне тут же подошла Микото и уже привычным движением водрузила меня на спину, сил после тренировки не осталось. «Сегодня мы отмечаем шестилетие моего сына», — возвестила Баучиха. «Я, Микото, отец и мать сидели за столом и активно уминали праздничный ужин. Прошло полгода с момента начала моих тренировок по программе демонов. Баланс скакнул к значению 28 к 72. Толк есть, хотя выправление баланса замедляется день ото дня. Для своего шестилетнего возраста я имел аномально развитую мускулатуру, все же каждый день качался. В плане тренировок я преуспел капитально, хотя шаринган я так и не пробудил. Что-то не то я этими глазками. Это был плодотворный год, Сиджи, ты многого достиг, но не следует останавливаться на достигнутом. Техника огненного шара мне таки подчинилась с 10-й попытки. Суть состояла в том, что даже при своем контроле чакры я слишком рано высвобождал чакру и она рассеивалась до формирования шара. Это ошибка классическая для всех учих. Далее я освоил цветки феникса. Текущего моего резерва хватит на 5 шаров, если поднапрячься, и на 2-3 залпа цветками феникса. Также я могу увеличить мощь каждой из техник, банально вбухав больше чакры. «Я надеюсь, ты еще порадуешь меня, сын», — сказала бы, и мы приступили. Мама и тут отличилась, сделав великолепный слоеный торт. «Аризу, сказала бы, твой торт великолепен, как всегда, великолепно тетя Аризу, великолепно мама». Мы сказали синхронно наше мнение о торте. «Спасибо, кушайте, пока есть», — мягко улыбнулась мать. «Пожалуй, в течение столького времени я наконец начал воспринимать их как семью. У японцев, а именно с них слезан уклад жизни вселенной Наруто, начало учебного года 1 апреля. Я сначала думал, когда Микото начала готовиться к поступлению, что это какая-то шутка на 1 апреля. Но вот истина оказалась иной, они действительно начинают занятия 1 апреля. Микото утром 1 апреля преобразилась. Не было той серьезной девушки, была веселая девочка, что идет в первый раз в первый класс. Ну а то, что эта школа убийц и учить там будут как правильно резать глотку из укрытий, ну так это лирика. И вообще не мы такие, мир такой. Насчет мира услышал я такое во время прогулки от Канахи от одного пьяного в дымину Чунина. На миссии его команду просто уничтожили, выжил лишенный в течение месяцев 3 беспокоил держателей таверн. Пока его беспредел не задолбал лучших, он банально начал драку на глаза у 3 полицейских из моего клана, его быстро скрутили и отправили на исправительные работы. Академия Шиноби, я много раз гулял у моей будущей школы, мы с Минато пытались даже провести целый штурм тупой библиотекарши Академии на предмет узнавания необходимой для Шиноби информации, так как отец запретил мне тягать свитки и книги для Минато. Результат не удовлетворил никого, нас сцапали, Минато сдали на руки воспитательницы приюта. А меня впервые за всю мою жизнь телесно наказал отец, просто на очередной тренировке тайдзюцу он меня прокатил по земле. Раз 20 и столько же раз искупал меня в пруду. Тупая библиотекарша, книги и свитки лишь для учеников академии. Вся параллель Микото собралась и встала этаким прямоугольником. На площадке стоял сам 3-й Хокаге скрытого листа, профессор Шиноби Сарутоби Хирузин. «Приветствую, дети!» Начал толкать свою речь Хокаге. Выглядел он так, как в аниме и манге. Одетый в классический костюм Хокаге, Хирузин Сарутоби еще не посидел от старости, не мудрено, ему сейчас 38 лет. Я слушал внимательно, все же хочется убедиться, что такое Хокаге. Естественно, это не только встреча с поступающими в академию. Должен признать, если бы мы были в игре, то Хирузин точно вкачал харизму на максимум. Пока он говорил, даже птицы замерли, слушая речь этого великого человека. Проведем анализ. Воля огня. Во имя воли огня. Деревня. Защита. Воля огня. Он сказал много слов, но все свелось именно к этим 3 понятиям. Речь красивая, построена грамотно, по крайней мере, многие прониклись. Спустя полгода занятия у Микото начинались утром, а заканчивались вечером. Утром шла теория, они там изучали историю, математику, каллиграфию, теорию чакры, географию и политику. Практика состояла в физкультуре сначала, затем начались спарринги и уроки метания железа. Я в наглую пользовался материалом, выданным Микото, и тырил все, что плохо лежало для последующего изучения. Она старше меня на 3 года, то есть в академию я пойду через 3 года, но к этому моменту я, пользуясь своими талантами, изучу стандартные академические техники. А также я, наконец, решил испробовать классическую нарутовскую технику теневых клонов. Не ну а что, даже один клон сможет поднять мои способности к тренировкам в разы, Печалит только, что клоны способны передавать лишь знания в прямом смысле слова. Если я заставлю клона тренироваться по системе для уравновешивания духовной и телесной составляющей, он просто затренируется до упаду и развеется, я ничего не получу, кроме усталости. Но вот если мы с клоном будем работать над изучением техники или улучшением качества метания железок, его знания, накопленные в процессе тренировки, перейдут мне, Каге Буншин но Дзюцу. Сложил печать и я. Техника, несмотря на затраты чакры, простейшая. Вот только половину моего резерва, как языком слезала. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Искра, буря, пожар. Ну что, спросил у меня клон, так и будешь пялиться, как на Дашу при первой встрече. Давай потренируемся. Я согласен, но вот в чем, в голову ничего не лезет. Техники, до академических Микото не дошла. Отец сказал, что меня учить им не будет, дескать в академии все равно вобьют, а с моими талантами выучить их не составит труда. И тут меня пронзила идея. Прости, Минато, а давай попробуем создать Расинган. Оригинал, ты не идиот ли часом? Спросил меня клон. А что такое? Недоуменно ответил вопросом на вопрос я. Ты в курсе, сколько чакры затрачивает Расинган? Ладно бы ты попытался его сделать, когда не потратил чакру на меня, но теперь у тебя попросту не хватит чакры. Наруто, чертов монстр, у него чакры дофига и трошки, а Минато, ну он тоже видимо выше среднего, тогда как у меня, середняк. Техника не подходит для людей с моим запасом чакры, хотя ее станет больше при балансе, но все равно будет хватать на 2-3 таких шарика. Наруто может использовать несколько сотен с клонами. Чертова несправедливость. Вижу, до тебя дошло. Нет, не дошло, я решил упереться рогом. Да у меня мало чакры, но можно сделать ослабленную версию. Даже ослабленный Расинган может наворотить дел. Дело твое, сказал клон, мы народ подневольный. Тогда, пошли за шариками. Угу, буркнул я. На перегонки, дожили, предлагаю бежать на перегонки своему собственному клону. Побежали. Дальше представители клана Учих могли наблюдать странную картину. В клане не было близнецов, но с четвертого полигона, что принадлежит семье старейшины Абаучихи, выбежало два абсолютно одинаковых мальчика. Через 20 минут они прибежали обратно с кучей резиновых мячиков, шариков с водой. Фух, это было интересно. Так что там по шагам, первый шаг – вращение, второй – сила, третий – удерживание. И это ад. На словах все звучало просто, на деле – мой клон исчез после пятой неудавшейся попытки, передав мне свою усталость в виде ментального истощения. Я продержался к седьмой, и у меня закончилась чакра. Ха, я теперь знаю, как тратить чакру быстро, сказал я и приступил к очередному адскому времяпрепровождению. Я не буду спрашивать, где ты обучился этой технике, строго отчитывал меня отец вечером в воскресенье. Уже к концу недели он спалил мои тренировки с клоном, хотя я особо и не скрывался. Но хочу, чтобы ты знал, эта техника одна из тех, что может убить кого-то вроде тебя. Чакроистощение, ментальное истощение, это все не для разума ребенка. Если хотел выпендриться, попросил бы Микото, они как раз начали изучать замену. Не для разума ребенка, да я старше Микото фактически в два раза. Но да ладно, меня отчитывает отец, а это значит... Применяем тактику А. Я все понял, отец, я буду осторож. Ай, мне заехали черпаком по голове. Ничего ты не понял, сказала мать, только притворяешься. Сиджи, ты не должен использовать незнакомые тебе техники. Где ты вообще ее увидел? Когда шел встречать с Минато Микото из академии, увидел, как один чунин ее использовал, почесал я за трещину, а потом, применив технику, понял, что знания клона перешли ко мне. Но я смог сделать лишь одного клона, а тот чунин четырех. Ты только один и потянешь, вклинился отец. Ай, а мне за что? Плохо за ним следишь, сказала мама, потирая свое оружие расправы. Мастер-мечник с черпаком, то еще зрелище. Мамочка, максимально умилительный вид, время планов, я буду очень-очень осторожен. Мама смотрела на меня секунд пять, а затем улыбнулась и сжала меня в объятиях. Кажется, что-то хрустнуло, а ребро хрустнуло. «Спасите». «Ну, конечно, будешь», — сказала она, потирая свою щеку, а мою. «Ты такой миленький и такой маленький, мой сыночек, будет лучше всех». План сработал. Итоги. Первое, настроение мамы перешло из боевого в обычное. Второе, она вернулась к готовке. Третье, мне срочно нужен качественный ренин, кажется, ребро треснуло. «ХМФ», — хмыкнул отец, открыв газету. «Ай, а теперь за что? Слишком много хмыкаешь». «Весело», — Тут в кухню ввалилась Микото, выглядит истощенной, видимо, в академии неплохо так выложилась. «Привет, Микото-чан», отвлеклась мама от готовки, «как дела в академии?» «Нормально, ха, тетя Ризу», сказала он тяжело дыша, «сегодня, ха, сдавали нормативы по полосе, ха, препятствий». «Я лучшая», сказала она, упав на пол. «Упала бы, если бы отец вовремя не словил ее». «Лучшая, любим мы, учихи, быть лучшими. Честно, это опьяняет». Спустя 3 года в преддверии поступления в академию, этот день начинался как обычно. Вот уже 2 года, как у меня баланс 35/65, цель близка, как никогда, но в то же время далека. За эти 3 года я прыгнул во всем, тренировался, как проклятый, разве что только не ночевал на тренировках. Во-первых, я научился ходить по деревьям и воде. С моим контролем это было очень быстро. Академические техники мне подчинились, проблема состояла лишь с заменой тела. Саске, вообще читер, его Аминота Джикара позволяет менять все в зоне видимости. Обычным смертным для этого надо сложить печати и обязательное условие – нахождение предмета для замены тела. Я очень долго бился над ней, но все же смог. Расинган мне тоже подчинился, спустя сотни переломов разнообразных частей тела и несколько раз опаленную кожу на руках от переизбытка чакры. Я мог использовать его 2 раза, дальше – все. И то хлеб. Расинган – отличная техника финального удара, о большем и мечтать не мог. Все же даже при выправленном балансе мой объем чакры в лучшем случае – выше среднего. С Минатой я продолжал тренироваться, тренировали мы тайдзюцу, где-то 2 года назад, заметил, что он начал успешно противодействовать учиховскому стилю, пришлось в последних спаррингах с ним импровизировать. Элементы импровизации позже опробовал на отце, тот был горд тем, что я не костенею в традиции, прочел мне настоящую лекцию о лучшем оружии ниндзя, голове. Единственное, что мне не подчинилось, шаринган. Я плакал кровавыми слезами в прямом смысле слова, отец все отделывался словами, что рано мне его еще учить, даже Микото его, пока не пробудила. Ну а я наседал. Сиджи-чан, сказала мне мама, отец ждет тебя сегодня на 4-м полигоне к 8 вечера. И да, он сказал прийти свежим, то есть не тренируйся до того, как пойдешь к нему. Хорошо, сказал я и, вот что мне делать в Конохе. Я шел себе по улице спокойно, как вдруг, извращенец, что это пролетело. Прямо перед моими глазами из ансина вылетело, голое тело подростка с белыми волосами, а за ним уже бежала красивая блондинка с огромными дой. Достоинствами именно это я имел в виду. Цунади Синджу и Джирая. Черт, мне пора валить. Ты не сбежишь, извращенец. Прими свою смерть. Ну уж нет. И он как был, фактически голым, свалил куда подальше.